Слова Мэри многое разъяснили. Я понял, откуда бралось «но» в моих рассуждениях. Рома жила в коконе собственного мирка. Возьму на себя смелость согласиться с вами. В голосе Ники слышалось безразличие. Рома такая и есть. Но для меня это ничего не меняет. Подожди, дорогой. Сейчас Джон расскажет тебе о том, где ты побывал 25 лет тому назад. Мы тебя слушаем, милый. Я знал, что деваться мне некуда, и лихорадочно искал слова, потому что невозможно сохранить мужскую дружбу, если становится ясным, что один спас жизнь другому. Хорошо. А теперь слушай внимательно, Ники. Потому это очень важно, хоть и очень просто. Ты вот говорил, что тебя всю жизнь преследует один и тот же кошмар, бушующая река. Ты даже принял реальную реку за ту, что тебе снилось, и считал, что не бросился в воду из трусости, так? Да. Что ж, это естественно. Когда тебе было 2 года, ты упал в ту самую реку. Более того, на том самом месте и река была точно такой же, как в день вашей прогулки с Ромой, страшной, пугающей. Вы сошли с ума? Нет, это факт. Скажу также, если ты сам еще не успел этого заметить, что мир совсем невелик, иначе говоря, совпадение, возможно, самое удивительное. Откуда вы это знаете? Твоя мать рассказала об этом в тот день, когда мы с тобой познакомились. Он повернулся к Мэри. Это правда? Разумеется, Ники. Почему моя мать заговорила об этом? Я торопливо ответил, чтобы Мэри не успела вмешаться, потому что Мэри была там. Твое тело всплыло в той самой заводе. Ты умер, Ники. Наверное, ты этого не знаешь, но Мэри выросла в замке Креддок. Она вытащила тебя из воды и вернула к жизни. С губ Мэри сорвался истерический смешок. «Не болтай ерунды, Джонни!» Разумеется, он не умирал. «Кто знает, — пожал я плечами, — кто знает, что происходит, когда человек тонет, а потом его оживляют?» Ники громко выдохнул, словно гора, которую он 2 года таскал на своих плечах, теперь свалилась в реку. «Понимаешь, когда твоя мать после стольких лет вновь встретилась с Мэри, когда меня представили ей, она не могла не рассказать о том происшествии. Собственно, мы только об этом и беседовали. Она еще сказала мне, что решила ничего тебе не говорить, а я, как дурак, ее в этом поддержал. Разумеется, мы поступили неправильно. Эти ужасные воспоминания, оставшись в подсознании, грызли тебя изнутри, а ты не понимал, в чем дело. Поэтому, дорогой Ники, и думать забудь о том, что ты трус. Или, если ты продолжаешь на этом настаивать, то должен привести нам более весомый аргумент. Мы долго, очень долго молчали. То ли стало светлее, то ли мои глаза привыкли к темноте, но я стал различать лицо Ники. Он пристально смотрел в небо, словно вновь, как и в прежние времена, находился на пороге какого-то очень важного открытия. Потом повернулся к Мэри. «Я вас тогда поблагодарил или был еще слишком мал?» «Ты был совсем маленьким, Ники. Тогда я хочу исправить свою ошибку. Большое вам спасибо, дорогая». Он взял ее руку, поцеловал, отпустил. «Вот увидите, я вас не подведу». Он не подвел. Не подвел.